Вывалившись из портала, я привстала на цыпочки, стараясь рассмотреть окружающий мир через плечи пары демиургов, взявших меня в классические клещи. Нет, это уже не смешно. Похоже, меня собираются пасти и охранять по полной программе. Я поморщилась. Настроение и так было далеко не блестящим после кровопролитной битвы с эльфийкой. Лита, упрямая, как и все остроухое племя, в категорической форме потребовала, чтобы мы взяли ее на невольничий рынок. Она даже была согласна снова надеть ошьес. Но тут же возмутились местные последователи Спартака, потратившие немало сил на то, чтобы снять ошейник. В общем, отбивались мы от нее втроем, но сказать, что преимущество было на нашей стороне? Да, в общем, пришлось обещать, что если нам встретится еще кто-то с рассветного мира, мы заберем его с собой. Чего бы это ни стоило. Интересно, только у меня после этого обещания возникли недобрые предчувствия? Пойдем. Чего застыло? Подтолкнул задумавшуюся меня нахмуренный Харун. Видно, его тоже терзают нехорошие подозрения. «Извини, задумалась. Куда идем?» «Если мне не изменяет память, хотя с кем бы ей изменять, ты просилась на невольничий рынок», — ухмыльнулся Керри. «Вот туда и идем». Собственно, идти было совсем недалеко. Буквально через пару минут мы добрались до широкого стационарного портала и шагнули в вязкое золотистое марево. Следующий шаг был уже помощенной брусчаткой мостовой ярмарки. Я осмотрелась. Во все стороны уходили пестрые ряды торговых палаток, перемежаемые невысокими каменными зданиями. Самым странным казалось практически полное отсутствие зелени. На Эдеме я уже привыкла к тому, что почти каждое здание окружено деревьями, клумбами с цветами и декоративно подстриженными кустами. Над разноголосой толпой трепетали вымпелы, флажки и рекламные плакаты. Над этим разноцветием, бликующим морем, царила древняя, навевающая нехорошие ассоциации с гладиаторскими боями и библейскими сюжетами. Рядом с Колизеем стояла пара изящнейших беломраморных зданий в окружении идеально ухоженных клумб с цветами и странные загоны с людьми. О, Боже! Руки непроизвольно сжались в кулаки, и я рванула вперед. Правда, недалеко. Керри ухватил меня за талию и дернул на себя. «Тихо!» – прошипел мне в ухо демиург. «Кертен, лучше отпусти!» – холодно посоветовала я. «Лейна, ты не у себя дома, здесь свои порядки. И поверь, сделать ты ничего не сможешь». «А вы? Харон, Керри, вы ведь принадлежите не к последним семьям Эдема. Ну почему вы ничего не делаете?» «Ты думаешь, все так просто?» Поморщился Деральтер, избегая моего взгляда. «Лейна, пойми, это политика». «Политика, трэш. Какое мерзко знакомое слово!» Я опустила голову и покорно обмякла в руках Кертена. Хорошо, что в эту минуту никто из приятелей не видел моего лица, иначе меня тут же пихнули бы в телепорт и навсегда заперли в стенах Академии на Элассе. «Я в порядке. Можешь отпустить, Кэрри?» – тихо попросила я. «Знаешь, а я раньше как-то даже не обращал внимания на такие вещи», – задумчиво отозвался блондин, успокаивающе поглаживая меня по спине, «пока не познакомился с тобой и с Литой». «Да», – подхватил Харун. «Это было в порядке вещей. Даже не знаю, благодарить тебя или проклинать». «А все же символично, ты не находишь?» – недобро усмехнулся Кертен. «Ты о чем?» – недоуменно переглянулись мы с Деральтером. «Харон, ты что, не в курсе?» – поразился Керри. «Здание управления стоит аккурат над одним из резервуаров с нечистотами, сливаемых со всей ярмарки». «Я думала, у вас все это уничтожается с помощью магии», – удивилась я. «В академии. А здесь желающих заниматься подобным, трудом немного. Вот и создали практически не требующую магию систему очистки». «Керри, я не понимаю». Говоря откровенно, слушать лекцию о местной канализационной системе особого желания не было, но мне надо было отвлечься. «Ну, как тебе объяснить?» Кертен был искренне рад сменить тему. «Понимаешь, одаренных ведь не так много, как, возможно, кажется, и большинство вовсе не оседают на Эдеме. Что бы тебе ни говорили преподаватели в Академии, почти все возвращаются в семейные ареалы, имеющие дар уровня Творца без границ, создают новые миры, а с ними уходят многие универсалы. Здесь после обучения остаются в большинстве своем неудачники со слабым даром, не нашедшие своего пути в жизни. Такие присягают на верность одной из семей и становятся представителями ее интересов на Эдеме. Их мало, а уж желающих работать на магистрат и того меньше. В общем, по возможности здесь применяют минимум сил». «Угу, общий принцип я поняла. Странно только, что в хранах об этом ни слова». «Лейна, только не говори, что веришь всему, что заложено в хранах!» Засмеялся Харон. «Знаешь, меня с первого дня на Эдеме пытаются убедить, что мысленно лгать нельзя». «Так кто тебе лжет-то?» Недобро усмехнулся Харон. «Но согласись, никто не обещал предоставить тебе всю имеющуюся информацию. Намек там, недоговоренность здесь, и перед глазами совсем другая картина». «Да уж, даже наша желтая пресса и то правдивее», пробурчала я, расстроенно прикидывая, что можно сделать для тех несчастных в клетках. При всей своей самоуверенности я понимала, что в одиночку, да и втроем, реши демиурги мне помочь, защиту не пробить. Но если это удастся, что делать дальше? «Не выйдет». Словно прочитав мои мысли, отозвался Кертен и пояснил. «Слишком много было попыток сбежать. Здесь стоят щитовые чары высшего порядка. Мы на втором курсе до них еще не добрались. Так что остается единственный вариант – законное приобретение». Харон задумчиво посмотрел на меня. «Пойдем выберем, кого ты хочешь забрать». «Не нужно никуда ходить. Я хочу всех!» – заявила я и приуныла. Какими бы ни были местные цены, у меня есть только небольшой кошель с золотом, который я по своей плюшкинской природе захватила с Лореллы. Об оставшихся земных деньгах речи вообще не шло. «Это дороговато нам обойдется. К тому же ты обещала Лите забрать только жителей Рассветного». Харон замолчал, вглядываясь в мое лицо. Не знаю, что он там увидел, но, тяжело вздохнув, подвел итог. «Ну да ладно, гулять так гулять!» «А ты подумала, куда их денешь?» – уточнил Кертен. «Пока на пляж», – отрешенно ответила я, – «а потом попрошу политического убежища у Тиль». «Кто такая Тиль?» – вскинул брови Харон. «Демиург Лореллы. Я оттуда на Эдем попала». «Странное имя», – задумчиво пробормотал Харон. «Тиллеринель. Это если полностью». В тот момент я была слишком занята своими мыслями, чтобы обратить внимание на странное выражение лица Харона и косой, вопросительный взгляд Кертена. «Ладно, потом порассуждаем о вечном». Кэрри обнял меня за плечи и подтолкнул в сторону административных зданий. «А сейчас предлагаю заняться покупками». Спустя четверть часа мы тремя разъяренными фуриями метались под наглухо закрытыми дверями старшего распорядителя. Некогда величественный, а ныне до дрожи и заикания запуганный секретарь магистрата жался в углу, стыдливо прикрывая руками шикарную грудь размера этак четвертого и ошеломленно ощупывая грудастую блондинистую гриву на месте сиротливого венечка волос, прежде обрамлявшего отлакированную лысину. Зря он меня разозлил своим снобизмом. Кто же знал, что мысли Творца без границ способны так воплощаться в реальность при потере контроля? А у нас на Земле, к его сожалению, весьма сложившийся образ секретарши. Старший распорядитель почтил нас своим присутствием спустя добрых полчаса. К тому моменту Кэрри с Хароном довели бедного секретаря до истерики, окидывая его оценивающими взглядами и делая откровенно неприличные намеки. Я с искренним злорадством наблюдала за их развлечением. Начальство, расфранченный низенький толстячок с брюзгливыми складками возле безвольных губ, окинул своего секретаря потрясенным взглядом и, враз растеряв вальяжность, почти подобострастно пригласил нас в свой кабинет. Судя по всему, названная им цена была изначально минимальной, потому что ребята заплатили, не торгуясь. Мы забрали всех, кто на данный момент находился в клетках, а также всех, кто выживет после сегодняшнего боя на арене. Заключая сделку, Кэрри передал пару светящихся капсул стоимостью в 100 тана, с заключенными в них адаптированными нитями сил в жадные ручки старшего распорядителя. Над свитком с условиями покупки возник светящийся символ – дракон в кольце огня и впечатался в бумагу, напоминая водяные рисунки на земных деньгах. И только когда мы добрались до клеток, поняли, как нас надули. Почти всех ее обитателей уже увели на арену. Я бешено ругалась сквозь слезы, порываясь вернуться и набить морду распорядителю или трансформировать его в жабу. Харон с трудом удерживал меня, доказывая, что мы ничего не сможем сделать, так как сделка уже заключена. Хотя чувствовалось, что данную идею он поддерживает всеми лапами. Кертен, пройдясь вдоль ряда клеток, вывел не более дюжины разновидных существ. Несколько эльфов, пара человеческих девушек, несколько орков и двое странно угловатых синекожих существ, болезненно щурящих огромные светло-янтарные глаза. Похоже, ночные жители. «Есть кто-нибудь с рассветного?» — хриплым от слез голосом прошептала я. Рабы переглянулись. «Нет!» – отозвался высокий, иссеченный шрамами орк, и, поколебавшись, добавил. «На самом деле это странно. Буквально перед вашим приходом нас поменяли местами, а на арену забрали всех, кто был с рассветного мира. Они в этих клетках сидели». Я пошла к решетке и обреченно прижала щекой к старому железу. Утоптанная земля, куча прелой соломы в углу и чей-то старый плащ. Плащ? Как странно, не имея оружия, его можно было бы намотать на руку, чтобы погасить часть ударов. Тогда какого черта его оставили в клетке, только если... «Ты!» – прошипела я в сторону гремящего ключами тюремщика. «Быстро открыл клетку!» Видимо, выглядела я не слишком дружелюбно, ибо спорить со мной флегматичный бугай не решился. Заскочив внутрь, я упала на колени, отбрасывая в сторону плащ и лихорадочно разгребая сопревшую, чуть влажную солому. «О, Боже!» На меня смотрели испуганные синие глаза. Мальчик, чумазый, растрепанный, не старше 4 лет, хотя кто их, эльфов, поймет? Прошептав «Все будет хорошо», я подхватила пацана на руки и вынесла из клетки. Напытавшегося было возмутиться стража, бросила такой взгляд, что тот захлебнулся глотком воздуха и иритировался в конец рабской колонны. «И что вы намерены делать теперь, госпожа?» Стараясь сохранить равнодушное выражение лица, поинтересовался орк. Эффект смазался на последнем слове, которое он буквально выдавил из себя. «Пойти на арену». «Хотите полюбопытствовать на зрелище?» — холодно уточнил мой собеседник. «Не хочу, но должна», — честно ответила я, в глубине души уже зная, что выживших на арене не будет. Кто бы ни проводил операцию по зачистке рассветного, он старался не оставлять следов. Отдав ребенка Харону, я попросила его провести беженцев на пляж и устроить с максимальными удобствами. А сама до синяков вцепилась в руку Кэрри и, высоко задрав подбородок, отправилась на местный аттракцион. Что сказать? Это была бойня. Древняя магия Колизея не давала возможности воспользоваться силами, полностью изолируя гладиаторов от источников, а также от возможной помощи с трибун. И то, что происходило на арене, еще долго будет являться мне в кошмарных снах. Это была глупая надежда. Выживших не осталось. Перед порталом, оглянувшись на беломраморное здание местной администрации, я от души пожелала им всем провалиться сквозь землю. Очень эмоционально пожелала, чтобы спустя миг услышать судорожный вздох своего друга. Резко обернувшись, я увидела, как медленно дрогнули стены Колизея, проваливаясь вовнутрь, как беломраморные колонны административных зданий начали неотвратимо погружаться под землю. Да, задрожав, обрушились клетки для рабов. «Кэрри, Трэш, они же все погибнут!» Пускай к работорговцам я ничего, кроме ненависти, не испытывала, но ведь там были не только они. «Не беспокойся, на зданиях стоят защитные плетения, так что, скорее всего, они выживут, ну, может, пару ушибов заработают. Но я бы посоветовал тебе быстрее шевелить ногами». «Что?» «Ты, похоже, забыла. Под этими зданиями нет земли». Кэрри подтолкнул меня к арке телепорта. «Зато там есть огромный резервуар с нечистотами. Как символично!» Злорадно улыбнулась я, входя в портал. «Думаю, это было мое первое и единственное посещение ярмарки. Но вспоминать его будут еще долго».